Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Михаил Есть. Здравия будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. У нас сегодня будет удивительная программа, непривычная для всех, непривычная для самих нас. Да, и вот начнем мы с того, что зачитаем сообщение, которое к нам приходит в комментариях на нашем канале в Ютубе. Итак, сообщение. Яролина Веди. Крата сестра таланта, я читаю быстро. Крата сестра таланта, делайте ролики еще короче, просмотров прибавится. И продолжение также быстрое от Ивана Ивановича, потому что по-латински я не понимаю. Согласен, мысль нужно излагать лаконично. Да, мы сегодня постараемся изложить лаконично. Я как можно быстро говорю, быстрее. Итак, вот здесь приведены простые пункты. Распространяй, ставь лайки, не пей, не кури, не лезь в политику, держи... Поддержи деньгами, изучай. Ну, изучай, понятно, что проявляй здравомыслие, и будет всем счастье. Ну, в общем-то, вот такая короткая у нас получилась программа. Подожди, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе за эту беседу. Да, и тебе, Михаил, тоже благодарю. А также благодарю всех тех, кто пишет такие интересные сообщения, призывает нас делать новые программы. Пишите, пожалуйста, еще присылайте. Будем лаконично, кратко излагать. Ну, расшифровывать сами будете. Так что до новых встреч, друзья. Увидимся, слышите. Ну, пойдем, Михаил, да. Ты еще забыл сказать в конце «Будь добро», а так, я вроде думаю, мы уложились 2 минуты. В следующий раз, наверное, так и оставим наш формат, как сегодня был. Да, мы просто напишем «Будь добро», чтобы слов не говорить, а ты сразу мое приветствие напишешь, а свое окончание напишешь. Правильно, зачем лишние слова повторять? Да, и тогда мы сократим количество пунктов и какой-то один пункт передачи будем рассматривать. И сможем выкладывать в день по 50-100 роликов. Да, просмотров будет большое количество, и все будет лаконично и кратко. Так, ну и, конечно, немножко денег. Когда станем миллиардерами, перечислим тем, кто это предложил. В общем, да, надо делиться. Все.